Пристроив гостью, он облегченно вздохнул и занялся своими делами. Для начала следовало ответить на письма, затем проверить, как там хозяйство ведется, выпить чашку кофе, пометить на карте новые границы Заречного царства, да мало ли дел у занятого человека, готовящегося к очередной встрече с врагами, как личными, так и прочими. Вот так и получилось, что Женька второй раз за несколько часов, выйдя из беспамятства, оказалась в гордом одиночестве. В отличие от киногероинь, она прекрасно помнила все последние события, и потому открывать карие глазки не спешила, прислушиваясь к звукам. Посторонних, кажется, не было. Слышался только птичий щебет, шелест деревьев да трепыхание занавесок. Слегка проведя ладонью, Женька нащупала шелковую поверхность. Голова, судя по ощущениям, покоилась на подушке, все остальное на мягкой постели. Глянув сквозь ресницы, девушка убедилась в отсутствии злобного похитителя. Быстро сев на кровати, она огляделась основательнее. Эта комната была больше, чем в тереме Еремия, и каменная. Она больше напоминала покои во дворце, а не тереме. Кровать стояла у стены, по центру, напротив камин, справа большое распахнутое окно. Возле него стол и два стула с резными спинками. Слева входная дверь, массивная, так просто не выбьешь. И вот ведь настоящий туалетный столик, с трюмо. Женька спустила босые ноги с кровати и по щиколотку утонула в густом ковровом ворсе. «Коврик, валим!» — на всякий случай попыталась Женька. «Безрезультатно. Ну и хрен с тобой». Надев носки и обув кроссовки, Женька мельком глянула в трюмо, вытащила из заднего кармана расческу и причесалась. «Ты скажи-ка мне, трюмо, правда ли я такое чмо?» — пробормотала девушка и начала искать способ побега. Простукивание стен с гобеленами на предмет тайных ходов она оставила на потом, дабы не тревожить хозяев лишним звуком. Окно, хоть и на втором этаже, оказалось метрах в 8 над землей. За окном ров, за рвом лес, по виду густой и страшный. «Ничего так строят, не скупятся», — заметила Женька и перевела взгляд наверх. «Ишь ты, лепнина!» Увлекшись разглядыванием украшений, она потеряла еще пару минут, а затем вернулась к исследованиям. На очереди была дверь. Подтянув ее на себя, Женька ругнулась и с досадой врезала плечом в бесчувственную деревяшку. К ее удивлению, дверь приоткрылась. Влево тянулся коридор, на полу ковры, на стенах гобелены, на пьедесталах пара скульптур. Да, не таким представляла себе Женька жилище Кощея. И ни души. Проскользнув к лестнице, Женька практически бесшумно сбежала вниз и огляделась. Драпать с парадного хода ей показалось глупым. Наверняка злодей заколдовал двери. Но вот черный ход для прислуги поискать стоило. В сказках, конечно, о таком не упоминалось, но не сам же он в конце концов пол метет, окна моет. Слуги должны быть и как-то попадать в замок и выходить из него. Тоже должны. Спустившись, Женька увидела приоткрытую дверь. Осторожно прокравшись, она заглянула внутрь и расслабилась. Большая комната оказалась столовой. Белый мрамор с позолотой по стенам, камин, резной буфет, бордовые портьеры, посередине стол красного дерева персон на 6. Рядом несколько стульев. За столом в полоборота расположился еще один пленник Кощея. «Здравствуйте!» — поздоровалась Женька, оглядывая собрата по несчастью. На вид ему было лет 40 или даже больше. Высокий, это было понятно даже когда сидел, жилистый мужчина. Обычная футболка с логотипом Nike открывала для обозрения подкачанные руки. Черные, слегка вьющиеся волосы закрывали шею, а на висках серебрилось несколько седых волосков. У него явно была привычка убирать волосы назад, но они все равно пытались закрыть высокий лоб. Лицо пленника было располагающим, скуластым, как у западных славян, гладко выбритым, с прямым носом, средним ртом, с чуть загнутым кверху уголками губ. На подбородке едва заметная ямка, а глаза темно-серые, и взгляд их Женьке сразу понравился. Во-первых, умный, хоть и чуть усталый, а во-вторых, в нем таилась то ли хитринка, то ли еще что. В общем, дяденька казался отличным товарищем по несчастью. «Здорово!» — отозвался пленник, отложил книгу и поставил чашку. «Кофе хочешь?» «Нет, спасибо». Женька придвинула стул и проницательно посмотрела на собеседника. «Меня Женя зовут», — представилась она. «А вас?» «Да я...» — замялся дядя. «Да ладно! Я же вижу, вы из моего мира», — утешила Женька. «Как вас звали, пока вы сюда не попали?» «Михаил Николаевич», — сдался собеседник. «Очень приятно». Женька протянула руку и дождалась крепкого ответного рукопожатия, отметив про себя, что рука сильная, мягкая и теплая. «Раз вы все еще тут, значит, входная дверь под заклятием или на сигнализации, а черного хода нет», — догадалась она. «Это точно». «Надо выбираться», — твердо решила девушка. «Откуда?» «Да из дворца же». «Из замка», — поправил собеседник. «Ну, из замка», — отмахнула Женька. «Есть идеи?» «В общем, да. А у тебя?» «Так, парочка. Кстати, вы здесь давно?» «Признаться честно, давненько», — с чувством согласился Михаил Николаевич. «Поднадоело. Тяжело, наверное, живется», — посочувствовала Женька. «Ну, когда как», — уклончиво ответил собеседник. «Ничего, вместе мы вырвемся. А вас здешний хозяин по имени-отчеству зовет?» «Да нет». «А как?» «Давай потом», — поморщился Михаил Николаевич. «Так какие у тебя предложения?» «Будем прорываться», — твердо решила Женька. «Погоди, а золото?» Михаил Николаевич скинул бровь. «Всем известно, в этом замке полно золота». «Пусть подавится», — высокомерно предложила Женька. «Мы же не воры и не мародеры какие, верно?» «Я точно, но вот от девушки не ожидал». «Да хватит прикалываться», — попросила Женька. «Значит, план такой. Идем к двери и подбираем пароль». «Здесь магия», — напомнил Михаил Николаевич и одним махом допил кофе. «Да какая разница?» — поморщила Женька. «Вы что, сказок не читали?» «Почему читал?» «Вот, значит, должны знать, что царь Кощей над златом чахнет. Пройдемся по названиям драгметаллов, а?» По-своему истолковала она взгляд собеседника. «Вы уже пробовали?» «Да», — вздохнул Михаил Николаевич. «Значит, не получилось», — констатировала Женька, но тут же оживилась. «О, видели, какой дворец чистый?» «Замок. Вот он. Значит, Кощей его любит. Давайте попробуем». Не дожидаясь возражений, она схватила мужчину за руку и потащила к входной двери. «У вас есть тут что-нибудь ценное, ради чего стоит вернуться?» — мимоходом осведомилась девушка. «Полно». «Дороже свободы». «Такого нет», — признался попутчик, влекомый к дверям, как сухогруз за буксиром. «Тогда подбираем пароль», — постановила Женька, тормозя у выхода. «Итак, дворец, замок, веник, ковры, чистота». «И черт!» — она с засадой плюнула и обвела взглядом холл. «Ну, должно же что-нибудь сработать». «Может, то, без чего он жить не может», — предположил Михаил Николаевич. «Например?» Не знаю, я на верхних этажах редко бываю. А вдруг там есть вещи? Точно! — воспрянула Женька. — У него бзик на зеркалах. Зеркало, рама, трюмо, зеркальный коридор. Во, придумала! Амальгама! Дверь медленно распахнулась, и, одержимая азартом и свободой, Женька рванула наружу, забыв проверить, идет ли следом второй пленник. Лишь возле моста ее остановила незримая преграда. Пружинила, словно надувной матрас, и пройти на мост казалось невозможным.